Глава 8. У тебя в гостиной стоит запах дешевых женских духов с ароматом клубники, Морган, повысил голос Джентри, не меняя размеренной, обвиняющей интонации. Произносимые старшим инспектором слова были как гвозди, вбиваемые в крышку гроба. Ты сам сказал, что у тебя нет и не было в последнее время дома никаких...